Утром я вылетел пораньше на работу и совершил посадку на одной из посадочных площадок, расположенных недалеко от полицейского управления. Теперь из кабины глайдера хорошо просматривались все прилетающие глайдеры. Вскоре я заметил Марине. Она прилетела на новой скоростной модельке глайдера, и, оставив его у управления, зашла в здание. Произошло это достаточно быстро, и она была одета в широкий плащ, так что я не сумел толком ее рассмотреть, впрочем, глайдер я запомнил. Проходя мимо него, я попробовал, закинул на него вирус, но, к моему сожалению, глайдер его не принял. Второй попытки у меня не было, и, оставив глайдер Марине в покое, направился к своей работе, чтобы не опоздать. Около входа в мастерскую, когда я подошел туда, наблюдалось подозрительное оживление. Многие улыбками меня приветствовали еще раньше, но здесь это было совсем ярко выражено. Впрочем, многие просто проскакивали мимо, зажав носы. Около дверей я обнаружил Ниру. Он стоял и задумчиво смотрел на свежую кучу у нашей двери, заботливо оставленную Барсиком. «Да», — сказал он задумчиво, обнаружив рядом меня. «Чего не так?» — спросил у него. «Раньше Барс никогда так не делал». «Не делал». «И что здесь не так?» «Я бы сказал, что все. Просто он внутрь не попал, вот и нагадил здесь». «Да если бы, начальник приказал поначалу щель расширить немного, а потом подумал, приказал увеличить ее еще. Он переживал, что щель слишком узкая, и что Барс может из-за этого пострадать». «И ты сделал?» «Конечно». «Тогда действительно странно, почему оно не с той стороны двери?» «Вот и я не понимаю». «И чего вы здесь стоите?» Услышали мы сзади голос Генри. «Думаем», — ответил ему. «Вы не можете думать, это не ваша работа». В это время из-за поворота коридора высунулась голова Барсика и с каким-то ехидством посмотрела на нас всеми четырьмя глазами. После чего мы с Нирой, не сговариваясь, посмотрели друг на друга. «Не знаю, как Нира, а я сразу понял, нам объявлена война». «Что же на войне, как на войне?» Глава 28 ехидства с морды Барсика моментально испарилась, как только перед ним появился ящер и щелкнул перед его мордой челюстями. Голова Барсика практически моментально исчезла за углом коридора, и оттуда донеслось жалобное пищание, быстро улепетывающего по коридору Барсика. «Чего это он?» — поинтересовался Нира. «Главное, что не у нас в мастерской», — ответил ему Генри. «А остальное не наши проблемы». Генри первым зашел в мастерскую и осмотрелся. За ним внутрь заглянул Нира и тоже стал осматривать помещение мастерской. «Ты смотри, ничего нет внутри», — сказал он немного разочарованно и посмотрел на меня. «Вы чего там встали?» — сказал Генри. «Проходим и приступаем к работе. У нас ее много». Мы прошли внутрь и заняли свои рабочие места. Впрочем, только мы заняли свои рабочие места, как Генри нахмурился и сказал: «Шеф, мы Барса не трогали и даже не приближались к нему. Видели его издалека, и все. Шеф, никто к нему не приближался и не трогал его. Вот запись с моей нейросети». Не слышно ответа. «Нет, шеф, новенький тоже находился вместе с нами, говорю же, никто его не трогал, может и правда, что-то с Барсом не то, приболел или что-то еще». Что ему ответил шеф на это, не было слышно, но судя по выражению лица Генри, ничего хорошего он не услышал в ответ. «Понял, ждем». После разговора Генри недовольно посмотрел на меня и сказал: «Я к начальству. Работайте пока и готовьтесь к отправке в другой участок», после чего покинул мастерскую. «Что значит готовьтесь?» — спросил у Ниры. «Надо запчасти будет взять и дроидов, но это он сам нам должен выдать. В общем, пока ждем, скоро они решат, куда нас отправить. Как обычно, запросов на нас с других участков много, вот они и решают, на какой участок нас отправить». «Понятно. Можешь пока вентиляционного дроида помучить, Генри не отстанет, пока ты его не отремонтируешь». «Это я уже понял. Кстати, ты наверняка не знаешь. Шеф в выходные возил Барса к специалисту по разным зверушкам. Барс все-таки оказался самцом, но специалист посадил его на голодный паёк. Запретил его кормить и сказал, что раскормили до неприличных размеров. Шефа. Барса. Запретил шефу его кормить, как раньше. Так что Барс сейчас голодает. Вот только по нему этого не скажешь. Подожди, а я, когда зашел в участок, подумал, чего это у нас пахнет сегодня так вкусно в участке. Многие сегодня разные вкусности принесли из дома. Наверное, совпадение, вот оно что. Любит здесь Барса, очень любит, он загадочно улыбнулся, но улыбка быстро исчезла с его лица. Да, шеф, сейчас будем, и тяжело вздохнул. Чего там? Зовут нас. Что-то случилось. Случилось. Барс пропал. Снова залез в какую-то дыру, а мы его искать теперь будем. Пошли, и он тяжело вздохнул. Шеф нас встретил в коридоре и сразу отправил в подвал, где мы долго и упорно, вместе с еще несколькими полицейскими, ходили и делали вид, что что-то ищем. Впрочем, это продолжалось недолго, вскоре выяснилось, что шеф сам нашел своего любимца. Мы уже направились в мастерскую, когда Искин приказал нам вернуться и зайти в кабинет к шефу. Понурив головы, мы направились туда. Со слов Ниры, такой вызов никогда ничем хорошим не заканчивался. Секретарь начальника сразу пропустила нас внутрь. В кабинете начальника находились сразу несколько разумных. Из тех, кого я знал, были только Генри и, собственно, сам начальник. Все они почему-то смотрели на потолок. «Вызывали». Осторожно поинтересовался Нира. «Вызывал», — ответил шеф и посмотрел почему-то на меня. «Мы не нашли его», — еще более осторожно сказал Нира. «Знаю, я сам его нашел, вон он там», — и он показал на потолок. «И как он там оказался?» Уже смелее поинтересовался Нира. «Сам туда залез и там застрял», — шеф недовольно постучал пальцами по столу. «Есть мысли, почему он там застрял?» Последнюю фразу он адресовал мне. «Шеф, я не знаю», — ответил ему и вновь постарался сделать максимально честное лицо. Хотя прекрасно понимал, что, удирая от моего ящера, Барсик решил спрятаться в вытяжке и где-то там застрял. «А какие мысли у тебя есть на этот счет?» «Шеф, думаю, он много чего-то съел и поэтому там застрял», — продолжил изображать из себя тупого вояку. «Какая оригинальная идея! Как его теперь доставать оттуда?» «Шеф, может подождать, и он сам выберется. Похудеет и выберется. Еще мысли есть, как его достать оттуда». В это время Барсик подал жалобный голос, откуда сверху. «Наверное, надо разрезать вентиляцию, чтобы извлечь его оттуда». «Шеф, мы разрежем вентиляцию без проблем, а где Барс находится конкретно?» Поинтересовался Нира. «Вот в этом и вся проблема. Мы сами не можем это понять. Нужно это выяснить. Но как это сделать?» «А мы вот него спросим», и он посмотрел на меня. «Он у нас специалист по разным идеям. Шеф, может его просто пристрелить, чтобы не мучился?» Предложил в ответ.